Что породил? Нельзя назвать человека. Когда он узнал, что его дочь похитили, он сразу сел в вертолет, совершенно позабыв про портфель и... Понял. И непринужденную беседу. Так значит, очень важные бумаги? Очень. Наемный убийца. Генерал Рутвин говорит, что оставил портфель с какими-то важными бумагами в помещении, такой большой, Софьяновой, с золотыми инициалами, КСФ. КСФ? Но вы же говорили, что это портфель генерала. Документы генерала. Глаза были полны ужаса, голоса. А портфель мой. Походившим на шепот, я Фарнбора, его личный секретарь. Я видела, как пули бьют. Было почти невероятно, чтобы один из множества бригадиров, ведущий подсобными работами, знал имя его секретаря К.С. Фарнбора. Разоружите и передайте. К.С. говорите. Но он подозрительность не сразу он исчезла, вступив место широченной улыбки. Это было настоящее убийство. Не Клод Сесиль, случайно. Вы можете мне ответить, почему? Одно из моих имен на самом деле почему? Клод, сказал я спокойно. Почему? И в этом нет ничего смешного. Я верно оценил ирландца. Он сразу же преисполнился раскаяния. Простите меня, мистер Фарнбора. Голос. Не то я вам сказал, но не хотел обидеть. Может быть, я и мои мальчики поможем вам в поисках? Я был бы вам очень благодарен. Потому что они... Если он там, мы найдем его в 5 минут. Эти люди плыли сюда, чтобы покончить. Он отдал распоряжение своей бригаде, но меня не интересовали результаты поисков портфеля. Мое единственное желание было побыстрее исчезнуть с этой платформы. Они наверняка не найдут никакого портфеля, да и вообще ничего не найдут. Рабочие открывали двери одного отсека за другим с удалью людей, которым нечего скрывать. И это стало для меня достаточным доказательством, что в них не могло быть ничего спрятано. Не говоря уже о том, что такое количество людей просто невозможно было заставить хранить тайну. Было видно за милю, что этот простодушный ирландец никогда бы не впутался ни в какое противозаконное дело. Существуют на земле люди, вам достаточно взглянуть на них и заговорить с ними, и вы сразу почувствуете, что это за человек. Бригадир подсобников был из такой категории людей. У меня была возможность ускользнуть и спуститься по трапу вниз еще до того, как закончатся поиски. Но это было бы глупо. Поиски потерянного портфеля были бы сущим пустяком по сравнению с поисками исчезнувшего К.С. Фарнбора. Люди могли бы, например, предположить, что я упал в море, и мощные прожектора уже через минуту обнаружили бы фотопан, и даже будь я на борту фотопана, в мои планы вовсе не входило сейчас покинуть Икстрина. Кроме всего прочего, я не хотел бы, чтобы на берегу стало известно, что некто, выдававший себя за личного секретаря генерала, зачем-то находится на нефтяной платформе, да еще среди ночи. А как же быть? Полчаса назад, когда мы обходили... Когда они закончат поиск портфеля, бригадир, очевидно, будет ждать, что я пойду обратно к буровой вышке, где находятся административные помещения, и сообщу о своей неудаче мистеру Джеральду. Но вполне возможно, что держу... Но если я действительно пойду туда, то путь отступления к трапу будет начисто отрезан. Странно, что бригадиру до сих пор не пришло в голову спросить, каким образом я попал на Х-13, ведь он должен был знать, что за последние часы с берега не прибывал ни вертолет, ни катер. А это означало бы, что я нахожусь на Х-13 уже несколько часов. Но в таком случае, почему я так долго мешкал с поисками оставленного где-то портфеля? Закончив свои поиски, они закрыли с грохотом двери и бригадир направился ко мне, как вдруг зазвонил телефон на одной из переборок. Он направился к телефону. Меня беспокоит не только риф. Я уже отошел в самое темное место, какое только мог найти, и застегнулся на все пуговицы до самого подбородка. Это, во всяком случае, не могло возбудить подозрений, поскольку ветер хрустел, а палубу заливал холодный дождь. Бригадир повесил трубку и подошел ко мне. Очень сожалею, мистер Фармборо, но мы ничего не смогли найти. Вы уверены, что он забыл именно здесь? Уверен, мистер Каррен. Джо Каррен. Так вот, сейчас его здесь нет. И мы не можем больше заниматься поисками. Он нахохлился, глубже уйдя в свою черную клеенчатую куртку. Надо идти вытаскивать эту проклятую штангу. О, да, конечно. Вежливо согласился я.